Он развернул сверток, вытащил что-то вроде куска торфа и небольшой глиняный горшочек. Цири заинтересовалась, подошла. «Следует знать, милейшая Цири, — сказал Ярпин, — что моя бабка разбиралась в лечении как никто, дока была. Увы, источником всех и всяческих хворей считала безделье, а безделье лучше всего вылечивать ботагом. Ко мне и моим родственникам таковое лечение она в основном применяла в профилактических целях. Калашматила нас по любому случаю и Бизонова тоже. Исключительной была яга. А однажды, когда ни с того ни с сего дала мне краюшку хлеба с салом и сахаром, то так меня этим удивило, что я от волнения упустил эту краюшку салом вниз. Ну, а бабка отлупила меня, карга старая. А потом дала другую краюшку, правда, уже без сахара. Моя бабушка, понимающе кивнула Цири, тоже однажды меня высекла розгами. «Розгами?» — засмеялся краснолюд. «Моя как-то отдубасила меня черенком от кайла». «Ну, хватит приятных воспоминаний. Давай-ка пилюли крутить. Бери, рви это и скручивай в шарики». «Что это? Липнет и мажется. Фу, а воняет. Ужас какой-то. Это специальное тесто из дерти. Отличное лекарство. Мни шарики. Поменьше, поменьше. Для чародейки чай делаешь, не для коровы. А ну, дай одну. Нормально. Теперь обваляем шарики в снадобье. Фи! Завоняло!» Краснолюд сунул похожий на картофелину нос в горшочек. «Не может того быть. Растертый чеснок с горькой солью не должен так вонять. Хоть 100 лет простоит. Ну и отвратность. Трис этого есть не станет. А мы сделаем, как моя бабка. Ты зажмешь ей нос, я стану запихивать пилюли». «Ярпин», — прошипел Геральт, неожиданно появляясь из тьмы с чародейкой на руках, — «гляди, как бы я тебе чего-нибудь кое-куда не запихал». «Это же лекарство», — обиделся краснолюд. «Помогает. Плесень, чеснок». «Да», — слабо простонала Трис из глубин своего кокона. «Верно, Геральт. Это действительно должно помочь». «Ну, видишь?» Ярпин тыркнул Цири локтем, гордо задрав при этом бороду и показывая на Трис, заглатывающую пилюлю с видом мученицы. «Мудрая волшебница, знает, что к чему». «Что ты говоришь?» Трис наклонился ведьмак. «А, понимаю. Ярпин, может, у тебя есть лекарственный дягель или шафран?» «Поспрашиваю у своих. Я тут принес немного воды и йодова. Спасибо. Но им прежде всего нужен отдых. Ложись, Цири. Я еще сделаю компресс для Трис. Сам сделаю. Ярпин, надо бы поговорить. Пошли к костру. Откроем бочонок. Мне надо только с тобой. Большая компания мне ни к чему. Даже совсем наоборот». «Ясно. Слушаю. Что это за обоз?» Краснолюд поднял на него свои маленькие проницательные глаза, потом медленно и отчетливо сказал: «Королевская служба». «Об этом-то я догадался». Ведьмак выдержал взгляд. «Ярпин, я спрашиваю не из пустого любопытства». «Знаю. И что тебе надо, тоже знаю. Но это транспорт особого назначения». «И что же вы транспортируете?» «Рыбу соленую», — не задумываясь, сказал Ярпин, после чего, не сморгнув глазом, продолжал врать: «фураж, инструмент, упряжь, всякую мелочевку для армии. Венск — квартирмейстер королевской армии». «Он такой же квартирмейстер, как я, друид», — усмехнулся Геральт. «Впрочем, дело ваше. Я не привык совать носа в чужие секреты. Но ведь ты видел, в каком состоянии Трис. Позволь нам присоединиться, Ярпин, и разреши положить ее на одну из телег на несколько дней». Я не спрашиваю, куда вы направляетесь. Этот тракт ведет прямо на юг, разветвляется только за Ликсельью, а до Ликсели 10 дней пути. За это время жар спадет, и Трис сможет ехать верхом. А если даже и нет, то я остановлюсь в городе за рекой. Понимаешь, 10 дней на повозке, как следует накрытая, теплая пища. Прошу тебя. Не я тут командую, а Венск. Думаю, ты можешь повлиять на него, раз конвой состоит в основном из краснолюдов. Ясно же, что он вынужден считаться с тобой. Что тебе, Трис? Кто она тебе? А это важно в нашей ситуации? В нашей не важно. Я спрашиваю из пустого любопытства, чтобы потом пустить сплетню по кабакам. Но, честно сказать, тебя так и тянет к чародейкам. Ведьмак грустно улыбнулся. А девочка? Ярпин головой указал на Цири, которая никак не могла угнездиться под кожушком. — Твоя? — Моя, — не раздумывая, ответил Геральт. — Моя, Зигрин.